Мимо меня со скрипом прошла Дуся. С невозмутимым видом, словно летала на птеродактилях каждый день, она взгромоздилась стой на спину. Тварь прогнулась под тяжестью киборга и крякнула с досады. «Покрякай у меня тут!» Ведьма следом за мной взлетела на птеродактиля и прижалась к моей спине упругой грудью. «Ой, Ванечка, держи меня! Я так высоты боюсь!» — прошептала она мне в ухо жарким шепотом. Птеродактиль приподнялся на лапы и, разбежавшись, спрыгнул с обрыва в пропасть. У меня от страха сжались яйца. Гадина, словно мстя за унижение, камнем летела вниз, и только крик ведьмы заставил ее раскрыть крылья. «Люблю острые ощущения!» — прошептала мне ведьма под свист ветра и укусила замочку уха. «Я видела, что ты сделал со своей девчонкой в астрале. Я тоже так хочу!» Я закрыл глаза и представил Круглова. «Боже, дай мне силу стоять перед ведьмой!» Тихая органная музыка неслась из-за стен огромного зала. На троне восседала ведьма, переодевшись в платье с откровенным вырезом. Рядом с троном сидел белый тигр, которого ведьма изредка поглаживала по голове. Тот урчал и щурил глаза от удовольствия. Я сделал большой глоток вина из хрустального бокала и покатал его во рту. Потом поднял руку вверх и произнес: «Прозит!» Отблески пламени из камина заиграли на стенках фужера. «Прозит!» — подняла руку вверх ведьма, и ее правая грудь опасно оголилась. «За успех!» — Дуся подняла человеческую руку вверх. «И за свободу!» — добавила она и махом осушила бокал. «Божоле или Бордо?» — с умным видом сказал я. «Кроме этих знаний, полученных от дела, я других марок вины не знал». «Балда! Это вдова Кличко!» — пополнил я свой багаж знаний о винах. «Ну, рассказывай, чем Круглов тут занимается?» Я упорно отводил взгляд от голых коленок ведьмы, которые она демонстрировала мне. «А что о нем рассказывать?» Она переложила ногу на ногу, да так откровенно, что сама Шарон Стоун удавилась бы от зависти. «Пишет докторскую диссертацию о влиянии гипноза на души маньяков и убийц. Скукота!» Ведьма откровенно зевнула, показывая, что тема о Круглове ее сейчас мало интересует. Позади раздался грохот. Я обернулся. На полу валялась Дуська. Пустой бокал из-под вина медленно катился по каменному полу. «Ну, наконец-то мы одни!» — встала с трона ведьма. «Думала, ее вообще никогда не срубит». «Ты ее убила?» «Да нет, просто снотворное. Дозу рассчитывала на человека, а на киборг». Она подошла ко мне. «Теперь можно поговорить о деле. Сейчас ты трахнешь меня, а потом я объясню твои задачи и что тебе делать дальше». Она оголила плечи, открывая великолепную грудь. Я собрал все свои силы в кулак. «Ты забыла, как мы тебе люлей отвесили в нашем мире и морды по земле возили, а, ведьма?» Та неожиданно покраснела и натянула платье на голые плечи. «Прости, Вань, я как напьюсь крови, меня похоть охватывает, один круглый меня осаживает». «Не осаживает, а засаживает». Дуся под скрип механизмов медленно поднималась с пола. «Я контролировала ситуацию», — кивнула она мне головой. «Эта тварь пыталась меня убить. Пришлось изобразить спящую. Мой компьютер проанализировал вино. Она насыпала мне убийственную дозу снотворного». Я повернулся к ведьме с вопросительным выражением на лице. «Прости, Вань, она враг. Я не могла рисковать». Без тени раскаяния произнесла она. «Ну, не получилось». «Дать бы тебе! Да Заратустра не позволяет!» — сжал я кулаки, — чтоб больше без моего ведома ничего не предпринимала. — Хорошо, хорошо, — выставила перед собой руки ведьма. — Давайте выпьем за дружбу. — Давай о деле, — перебил я ее. — Как ты можешь нам помочь поймать Дюдю? — Это чистилище. Ведьма сидела рядом с нами, за столом, и лазерной указкой водила по матовой поверхности огромного плазменного телевизора, который выехал из стены. На его темной поверхности был изображен космос, в котором медленно плавал огромный куб и тихо крутился в разные стороны. Чуть ниже картинки мигал значок «Запись». Я до сих пор не мог закрыть рот, такой вот был резкий переход от средневековья к современности. Дуся агрегат невозмутимо записывала все происходящее через камеру своего механического глаза. «Вань, закрой рот, отвлекаешь», — бросила мне ведьма и продолжила. «Алгоритм чистилища основан на том, что каждый день собираются новые пазлы миров из хаотично двигающихся частей этого куба. Умерев в одном мире, ты можешь появиться в другом. Чуть похожим, но не таким. Миры множатся каждый день. Этот метод дает возможность избежать восстаний и революций душ, попавших сюда, так как выбраться из своего мира невозможно. Пароль перехода в другой мир каждый день меняется, и подобрать ключ очень сложно. Перейти в другой мир можно двумя способами. Сделать выбор в своем мире или умереть. Поэтому программа «Чистилище» работала до определенного момента. «Пока не появился Дюдя», — перебил я ее, — «с допуском к другим мирам». Ведьма задумалась. «Возможно, именно так. А может, это случилось по совокупности?» «Как бы не так, но куб-то остановился. Респаун перестал действовать. Что особо по себе не очень-то и страшно, когда души убийц стали стираться без возможности восстановления. Но другие души стали объединяться вокруг лидеров». Она нажала паузу и повернулась к нам лицом. «Это была запись, полученная в серверной у Самыча. Я много чего там видела». Ведьма многозначительно посмотрела на меня и коснулась голыми пальцами ног моей коленки под столом. Я резко отодвинулся. Ведьма невозмутимо продолжила. «Сейчас я покажу куб в реальном времени». Она повернулась к телевизору и включила его. Сначала я не мог понять разницы, но пригляделся и понял, что куб больше не двигается. По его стенкам появились еле заметные трещины, в которых мелькали огненные ручейки. «Это магма. Стены миров трескаются, и когда рухнут, куб взорвется, и все души из чистилища вырвутся на свободу и разлетятся по всей вселенной, вселяясь во все живое, что встретится на пути. Ты видел северные миры будущего?» Ведьма повернула лицо ко мне, и оно было серьезным. «Вот что нас ожидает. Хаос и разрушение». «Что нам делать?» — растерянно спросил я. «Меня жизнь к этому не готовила». «Вот в чем была моя сегодняшняя командировка. Я фиксировала, в каких мирах находятся большие скопления душ».